«Оставить?» — воскликнула Делла Стрит. — Разумеется, вы их оставите. В письме ясно сказано, что это за деньги. Законный предварительный гонорар. Или я ошибаюсь? Перри Мейсон со вздохом бросил деньги на ее письменный стол. — Этот парень рехнулся, — произнес он. — Спятил вчистую. — С чего вы взяли, что он рехнулся? — спросила Делла. — Со всего. — ответил Мейсон. Вчера еще вы так не считали. — Я считал, что он нервный и, может быть, болен. — Но ведь не сумасшедший. — Ну, не то, что сумасшедший. — Значит, из-за этого вот письма вы решили, что он рехнулся? Перри Мейсон ухмыльнулся в ответ. — По крайней мере, — сказал он, — доктор Купер, психиатр из судебно-психиатрической экспертизы, направляющий в больницу душевнобольных, заметил, что по нынешним временам выплата предварительного гонорара наличными отступление от нормы. Этот парень дважды расплатился наличными в течение суток, причем отправил 10 000 долларов незаказным письмом. Может быть, отправить их другим способом он просто не мог? — предположила Делла Стрит. — Может быть, — согласился Мейсон. — Вы прочли завещание? — Нет. Когда принесли письмо, я посмотрела, что в нем, и сразу же заперла в сейф. — Ну что же, — сказал Мейсон, — поглядим на завещание. И он развернул сложенный листок, на обратной стороне которого было выведено «Последняя воля Артура Картрайта». Пробежав бумагу глазами, он задумчиво кивнул. Однако, — заметил он, — Картрайт составил добротное рукописное завещание. Подпись, число и прочее — все на месте. — Он вам что-нибудь отказал? — полюбопытствовала Делла Стрит. Перри Мейсон поднял глаза от бумаги и усмехнулся. — Что-то вас с утра обуяла корысть. — Поглядели бы... Как сыплются счета, так сами бы впали в корысть. Честное слово, посмотреть, как вы деньгами швыряетесь, непонятно, откуда у нас депрессия. — Ну, я всего лишь поддерживаю денежное обращение, — объяснил он. — В стране не меньше денег, чем было всегда, если не больше. Только они стали медленнее обращаться, поэтому и создается впечатление, что их ни у кого нет. — Ну, ваши-то денежки, — возразила она, — обращаются достаточно быстро. Но что там в завещании? Или это меня не касается? — Касается? Еще как, — ответил он. — Потому, как я веду дела, меня, глядишь, не сегодня, завтра пристукнут. И вы, единственные, будете хоть как-то в курсе моих деловых операций. Вот, послушайте. Имущество он завещает наследнице. А мне отказывает 1/10 своего состояния, которую надлежит выплатить после окончательного раздела последнего при условии, что я буду преданно защищать интересы основной наследницы в любых юридических казусах, которые могут возникнуть либо в связи с завещанием, либо по причине его смерти, либо из обстоятельств, так или иначе проистекающих из ее семейного положения. — Он все на свете предусмотрел, правда? — заметила Делла Стрит. Перри Мейсон медленно кивнул и задумчиво произнес. — Либо он писал завещание под диктовку какого-то адвоката, либо у него недюжинные деловые способности. Сумасшедший такого завещания не составит. — Все последовательно и связано, — продолжал Перри Мейсон. 9/10 имущества он завещает миссис Клинтон Фоули, 1/10 мне. Он обусловливает... Перри Мейсон внезапно замолчал и впился в документ широко раскрывшимися глазами. — В чем дело? — спросила Делла Стрит. — Что-нибудь важное? Ошибка в завещании? — Нет, — протянул Мейсон. — С завещанием все в порядке. Но есть тут одна любопытная странность. Он решительно подошел к входной двери и запер ее на ключ. «Обойдемся-ка без посетителей, Делла», — объяснил он, — «пока не разберемся, в чем тут дело». «Что за странность?» — спросила она. Перри Мейсон понизил голос. «Вчера этот парень специально советовался со мной о том, как завещать имущество миссис Клинтон Фоули, и расспрашивал, будет ли завещание иметь силу, если выяснится, что женщина, выступающая как миссис Фоули, на самом деле не миссис Фоули, то есть не замужем за Клинтоном Фоули», — уточнила Делла Стрит. «Именно», — ответил Мейсон. «Но разве она не проживает с мистером Фоули в этом их фешенебельном районе?» «Именно», — подтвердил Мейсон. «Но это еще ничего не доказывает. Известны случаи, когда...» «Да, знаю», — сказала Делла Стрит. «Но уж больно странно, чтобы мужчина жил в таком районе с женщиной, которая делает вид, что она его жена». «Тут могут быть свои причины. Подобное встречается на каждом шагу. Возможно, прежняя жена не хотела разводиться и не пожелала дать мужу развод. Возможно, у женщины уже есть муж. Легко подыскать добрую дюжину объяснений, и каждое может оказаться правильным». Делла Стрит утвердительно кивнула. «Вы разбудили во мне любопытство. А что с завещанием?» «Вчера, — продолжал Мейсон, — он советовался со мной о том, что будет, если он оставит имущество миссис Клинтон Фоули, а окажется, что она совсем не миссис Клинтон Фоули, но только выдает себя за жену Фоули. И потому, как он мне все это выкладывал, я пришел к твердому убеждению, что у него есть основания не считать эту женщину законной женой Фоули. Поэтому я объяснил, что надежнее всего оставить деньги поименованному лицу, конкретно женщине, проживающей в настоящее время с Клинтоном Фоули в доме номер 4889 по Милпас-Драйв». «Ну, а он что?» — спросила Делла Стрит. «Описал?» «Нет», — ответил Перри Мейсон. «Он отказал имущество миссис Клинтон Фоули, законной жене Клинтона Фоули, каковой Клинтон Фоули в настоящее время проживает в этом городе по адресу Милпас-Драйв, дом номер 4889. «Так это же меняет существо дела, правда?» — спросила Делла Стрит. «Разумеется», — ответил Мейсон, — «меняет целиком и полностью. Если выяснится, что женщина, проживающая с ним по указанному адресу, не его жена, она по завещанию ничего не получит. Завещатель отказывает имущество законной жене Клинтона Фоули, и указание места жительства в данном случае относится скорее к самому Фоули, а не к его жене. Вы не думаете, что он вас неправильно понял?» «Не знаю», — нахмурился адвокат. «Все остальное он, похоже, понял прекрасно. Да и все его действия говорят о ясности мысли. Посмотрите в телефонном справочнике на фамилию Картрайт. У него должен быть телефон. Он живет на Милпас-Драйв в доме 4893. Немедленно с ним свяжитесь. Объясните, что это важно». Она кивнула и потянулась к телефону, но не успела поднять трубку. Раздался звонок вызова. «Узнайте, кто это», — сказал Мейсон. Она вставила вилку в гнездо на панели коммутатора, произнесла: «Контора Перри Мейсона». Выслушала ответ и кивнула. «Минутку», — сказала она, и, прикрыв трубку ладонью, обратилась к Мейсону. Это Пит Доркас, заместитель окружного прокурора. Он хочет срочно поговорить с вами о деле Картрайта. — Хорошо, — ответил Мейсон, — соедините. — Будете говорить из кабинета? — спросила она. — Нет, по этому телефону, — ответил он. — И прослушайте наш разговор. Я еще не знаю, о чем пойдет речь, но мне нужен свидетель. Он схватил трубку, произнес «Алло!» и услышал скрипучий, ворчливый голос Пита Доркаса, в котором звучало явное раздражение. — Боюсь, Мейсон, мне придется выдать ордер на задержание вашего клиента Артура Картрайта как душевнобольного. — Чего он еще натворил? — спросил Мейсон. Судя по всему, собачий вой существует только в его воображении, — ответил Доркас. — Клинтон Фоули рассказал достаточно, чтобы убедить меня не только в том, что Картрайт безумен и представляет опасность для окружающих, но и в том, что он страдает манией убийства, которая способна заставить его взять закон в свои руки и совершить насилие. — Когда Фоули все это вам рассказал? — спросил Мейсон, поглядев на наручные часы. — Только что. — Он был у вас? — Он и сейчас у меня. — Прекрасно, — сказал Мейсон. — Задержите его. — Я имею право быть выслушанным по этому вопросу. Я представляю Картрайта и намерен проследить за тем, чтобы с моим клиентом обошлись по справедливости, так что вы его задержите, а я сейчас буду. Не дав Доркасу возможности отказаться, он бросил трубку, повернулся к Делли-стрит и распорядился. Разъединитесь с Доркасом и свяжитесь с Картрайтом. Скажите, что я хочу немедленно с ним встретиться. Скажите, пусть уедет из дома в какую-нибудь гостиницу и запишется там в книге постояльцев под собственным именем, но чтоб ни одна душа не знала, куда он отправился. Пусть позвонит вам и скажет, в какой гостинице остановился, а вы перезвоните мне. Предупредите его, чтобы держался подальше от моей конторы и от собственного дома, пока я с ним не увижусь. Скажите, что это очень важно. А я поехал в окружную прокуратуру выяснять, что там у них происходит. От этого Клинтона Фоули уже пошли неприятности. Он отодвинул защелку пружинного замка, выскочил в коридор и успел покрыть половину пути к лифту, когда под тяжестью гири дверь захлопнулась, и язычок замка щелчком встал на место. На улице, перед конторой, он перехватил такси и бросил водителю: «В окружную прокуратуру жмите на полную, штраф плачу я». Он прыгнул в автомобиль, хлопнув дверцей, и откинулся на подушки. Машина рванула с места. Всю поездку он, уйдя в размышления, просидел, уставившись в пространство невидящим взглядом и наморщив лоб, механически клонясь то вправо, то влево, когда машина поворачивала за угол или огибала препятствие. Такси остановилось у тротуара. Водитель вытянул из прорези счетчика полоску квитанции. Перри Мейсон сунул ему пятидолларовую купюру, сказав: «Сдачи не надо, приятель». Он пересек тротуар, поднялся на 9-й этаж, бросил на ходу секретарше за столом справок в канцелярии окружной прокуратуры: «Я к Питу Доркусу, он меня ждет», и прошел длинным коридором вдоль ряда дверей. В одной из них, на матовом стекле, которой золотой краской было кратко написано «Мистер Доркас», он остановился и постучал. Ворчливый голос Питера Доркаса произнес: «Войдите!» Перри Мейсон повернул ручку и вошел. Пит Доркас сидел с недовольным выражением за письменным столом. Напротив сидел внушительных размеров мужчина. В эту минуту он поднялся со стула и вопросительно поглядел на Перри Мейсона. Человек этот ростом был выше 6 футов,

Если выяснится, что ваш клиент давал ложные показания и что он душевно больной, мы прямым ходом отправим его в психушку. Разве только вы удосужитесь отыскать родственников и определите его в клинику частным порядком? Вот теперь, — заметил Мейсон, — вы говорите дело. Почему не сказали с самого начала? Чего не сказал? Что я могу найти родственников и устроить его в больницу. Он первый запустил механизм прокуратуры на уголовное дело, — ответил Доркас. И, похоже, без всяких оснований. Затем появился мистер Фоули и разъяснил, что его безопасность под угрозой. Вот именно, — прервал его Перри Мейсон, — с этим-то я и боролся. На вас, Пит, я не в обиде, но я представляю интересы клиента. А когда я их представляю, я за них бьюсь. Если надо, то до последнего. Доркас вздохнул, развел руками и положил их на стол ладонями кверху. — Вот уж чего про вас не скажешь, Мейсон, — заметил он. — Так это что вы плохо представляете интересы клиента. С вами тяжело иметь дело. Только когда... С моим клиентом обходится не по-честному, — возразил Мейсон. — Пока я тут хозяин, — заверил Доркас, — с ним обойдутся по-честному. Билл Пембертон — человек справедливый. Он и отправится опрашивать. — Я хочу его сопровождать, — заявил Мейсон. — Вы можете поехать, мистер Фоули? — спросил Доркас. — Когда? — Немедленно. — сказал Мейсон. — Чем скорее, тем лучше. — Да, — протянул Фоули, — смогу. На матовом стекле наружной двери возник силуэт. Дверь отворилась, и в кабинет, добродушно улыбаясь, вошел костлявый мужчина лет 45. — Привет всем присутствующим, — сказал он. — Привет, Пембертон, — ответил Мейсон. Билл. — сказал Доркас. — Познакомься с мистером Фоули. Мистер Фоули — одна из сторон в этом споре. Помощник шерифа и Фоули обменялись рукопожатием. Затем Пембертон протянул руку Мейсону. — Вы здорово сражались на процессе об убийстве, Мейсон, — произнес он. — Прекрасно провели дознание. Хочу вас с этим поздравить. — Спасибо, — ответил Мейсон, пожав ему руку. — Из-за чего спор? — поинтересовался Пембертон у Доркаса. — Из-за собаки, которая воет, — устало сказал заместитель окружного прокурора. — Много шума вокруг одного воющего пса не находите? — спросил Пембертон. — Дать ему кусок мяса, он и замолчит. — Уже молчит, — рассмеялся Фоули. — В этом вся загвоздка. — Фоули все по дороге расскажет, — сказал Доркас. Фоули — одна спорящая сторона. Перри представляет интересы противной. Началось с жалобы на собачий вой, а теперь речь идет о подглядывании, мании убийства и черт знает о чем еще. Отправляйся на место и разберись, что там к чему. Опроси свидетелей, представь отчет, я начну действовать на основании твоего отчета. — Кто свидетели? — спросил Пембертон. Фоули начал перечислять, загибая пальцы. Во-первых, сам Картрайт, который утверждает, будто пес воет, и его экономка. Она может заявить, что слышала вой, но если вы с ней поговорите, то убедитесь, она глуха, как колода. У нее хоть по духам, стреляй, ничего не услышит. Во-вторых, моя жена. Она перенесла тяжелый грипп, но теперь ей лучше, и хотя она в постели, однако сможет поговорить с вами. Она знает, что собака не выла. В-третьих, слуга китаец, а Вонг и моя экономка Тельма Бентон. И тот, и другая могут подтвердить, что собака не выла. Ну и, наконец, сам пес, который станет меня уверять, что не выл, — ухмыльнулся Пембертон.